В Москве мы были уже 4 сентября. Павел и да и я сам были тому несказанно рады, помня, каких трудов стоило добираться до столицы на лошадях или даже по воде. Еще в дороге я стал мысленно искать понимающего химика, чтобы передать ему перепечатанные Глафирой материалы перегонки нефти в бензин, солярку и другие полезные жидкости. Так-то надо бы все это иначе назвать, но вот что-что, а химию я как-то не очень, так что уж как назвал, так и назвал. К сожалению, ни Менделеева, ни Зенина, ни Бутлерова, ни Бекетова пока еще не родила наша Россиюшка-мать, но и нам ждать их появления на свет охоты не было, зато Ломоносов Михаил Васильевич уже почил. Я перебрал в своей голове всю инфу, которую когда-либо чьи-то или просто просматривал. Пустота. Видимо, в конце 17 начале веков в России было совсем туго в плане научных открытий, и это было обидно. Хотя, о чем это я? Можно же поискать талантливых самородков. Еще будучи в пути, я попросил заехать в редакцию журнала, где оставил объявление. В нем я призывал желающих откликнуться и обещал, что лаборатория, инструментария и материалы для пионеров будут предоставлены, и еще посулил хорошую оплату как за сам процесс, так и за открытие в отдельности. Собеседования были назначены на 15 сентября. Думаю, к этому времени народ уже распространит данную инфу среди людей, настроенных на исследования. Ясно, что подъехать ко дворцу инкогнито нам не удалось. Слава о том, что царь едет в железной карете без лошадей, опередила нас. Каким образом, непонятно. Поэтому около дворца уже толпился народ, не давая нам проехать. Государь хотел открыть верхний люк и помахать подданным рукой, улыбнувшись, но я не позволил. Как знать, может, убийца как раз и прячется среди этой благообразной толпы в надежде выстрелить из-за чужой спины и скрыться. А нам этого сейчас ой как не нужно. Как же быть-то? Решить проблему помог сам Павел Петрович. Он вспомнил, что во дворце обитает фокусник, у которого имеется железный короб. В него иллюзионист сажает желающих и распиливает их пилой. Потом эти самые распиленные чудеснейшим образом соединяются в единое целое. Не стану тут распространяться по поводу того, как фокусник дурит доверчивых зрителей, а просто скажу. Меня эта инфа порадовала. Мы выпустили из машины парочку вооруженных дружинников с тем, чтобы они доставили тот самый непробиваемый стрелами и пулями короба. Первым транспортировали меня, я шел как первый блин, который вполне мог быть комом. Причем присутствующим во дворце было объявлено, что транспортировать будут именно государя. И что бы вы думали, короб таки попытались обстрелять, хотя и безрезультатно. Значит, наши предположения были верны и предпринятый способ охраны жизни императора, уместенный своевременен. Короб было нужно сразу же переправить в царские покои. Так что вылез я уже в кабинете Павла. Со мною остались двое дружинников. Государь прибыл уже вторым. Близких пока мы распорядились не впускать. Сначала оба приняли ванну, поменяли одежду, повалялись на мягких перинах и пообедали тем, что было у нас при себе. Я запретил царю есть то, что принесут ему домочадцы. Если они не погнушались устроить перестрелку на ступенях крыльца дворца, какая гарантия, что не попытаются отравить внутри него? Когда мы привели себя в порядок, позволили близким навестить главу семейства в покоях. Причем впускать родных и близких было приказано по одному и только после тщательного досмотра. Супруга Павла и была этим сильно возмущена, но что поделаешь, когда знаешь будущее и хочешь его изменить, приходится принимать еще и не такие меры. Я лично сделаю все возможное, чтобы сохранить Павлу жизнь, хотя бы мне и пришлось для этого перессорить государя со всеми его родственниками. Войдя в покой, Мария Федоровна быстрым взором окинула комнату и скривилась. Она увидела, что супруг не один в кабинете, а кроме меня там еще присутствуют четверо вооруженных дружинников. Присев перед государем в реверансе, царица приблизилась, приложилась губами к императорской ручке, а затем чмокнула батюшку царя в лобешник. Явно этот поцелуй был спланирован заранее, обычно в лоб чмокают мертвых. Но поскольку планы матушки вместе с сыночками провалились, Мария София Доротея просто не успела перестроиться. Как попутешествовали, драгоценнейший супруг, проворковала царица. Замечательно, Марусенька, улыбнулся император, сделал все, что запланировал. Так что теперь обе церкви, римская и наша, слились в одну, а мощь России тем самым увеличилась, как и ее власть в мире. Не знаю, заметил ли это царь, но мне сразу бросилось в глаза. Царицу как будто покорежило от этих слов, но она сумела сохранить лицо и побороть гримасу отвращения и отчаяния. Ну что ж, дорогая, как бы вы вместе с царственными отпрысками ни старались, не получится у вас занять трон, уж мы об этом позаботимся». Вторым на аудиенцию к императору был приглашен старший сын Александр. Он, по всей видимости, уже мнил себя государем, поэтому вся гамма чувств отразилась на его самовлюбленном личике. Бабушка царевича Екатерина II успела внушить ему, насколько он гениальный и непревзойденный политик, почти пообещала его высочеству трон. Однако первый раунд битвы царевич явно проиграл, хотя сдаваться не хотел. После церемонии, предполагавшей изображение радости встречи любящих отца и сына, Александр предложил батюшке отметить его приезд бокальчиком вина. Тут же появилась какая-то Манька или Танька с подносом, на котором стоял графинчик и рюмки. Царевич собственноручно налил в рюмочки винца, потом подошел к окну. «Народ-то как рад твоему приезду, батюшка!» Ляпнул не в попад, будто бы не знал, что кортеж, читай, короб с царем, был обстрелян радостными подданными по его же личному приказу. «Да видел уже, сын мой любезный», — насмешливо ответил Павел, взяв в руку вторую рюмку, но не спеша ее пригублять. Этот момент мы с Павлом тоже уже обговорили заранее. Рюмку, предназначенную царю, могли заранее обработать ядом. Да уж, тяжела шапка Мономаха, то бишь царская корона. Павел, неловко повернувшись, выронил рюмку на пол, и она тут же рассыпалась мелкими осколками. Выскочившая откуда-то из-за шторы Танька-Манька тут же собрала веником осколки и вынесла. Лицо Александра снова слегка скривилось, и вторая попытка, увы, провалилась. «Ну, еще не вечер, у тебя же, царевич, есть еще в рукаве козыри, ночью ты запланировал еще одно нападение, не так ли? Только вот кукиш тебе с маслом, драгоценнейший, мы и к этому подготовились, хотя тебя вот, извини, в курс заранее не ввели». Затем к батюшке явились младшие сыновья. Это были пятилетний Константин, который в нашей истории короновался после Александра, но тут же отрекся от престола, девятый отпрыск Николая и, тот самый, который короновался после Александра и которому на данный момент было только 4 года. Младшему сыну и последнему ребенку Михаилу было всего 2 года, и его принесла на руках кормилица. Они, по-видимому, не участвовали в заговоре, поэтому были довольно искренними и радость свою выражали достаточно бурно. Павел и раздарил сыновьям сувениры, вывезенные из моего поместья. Глиняные свистки птички, деревянные механические игрушки, медведь с мужиком около наковальни, карета в барином с запряженной в нее лошадью, медвежий ансамбль, где один играет на балалайке, а другой стучит в барабан, и другие интересные вещицы. Мальчишки были подарком чрезвычайно рады, раньше они такого не видели, как ни странно. Затем явились дочки Александра: Елена, Мария, Екатерина, Ольга и Анна. Их отец тоже одарил глиняными и деревянными игрушками. Особенно понравились девочкам куклы с фарфоровыми личиками и ручками, которые Марина сама изготовила специально для царевин. Наряды они с Глафирой сшили удивительные, украсили платья мелкими драгоценными камнями, навесили на шее им бусики и даже умудрились соорудить красивые фенечки и браслеты. Ужинать к столу мы не вышли, Павел сослался на усталость. Еду принесли прямо в покое, но ужинать принесенным я императору не позволил. Ели свои бутерброды и запеченную курицу, которую купили на базаре. Даже чай пить не стали. И, как оказалось, были правы. Кусочек со стола, присланного царю на ужин, был скормлен домашней болонке, которая тут же у нас на глазах и окочурилась. Вот ведь окаянные, низкодушные людишки. Возмутился Павел Петрович, скрипя зубами. Это надо же, сам воспитал себе на погибель подлецов, пригрел на груди змеюк подколодных. Он не сомневался, что его супруга приложила руку ко всему этому безобразию. Но, как говорится, не пойман, не вор. Ночью мы сообразили в постели государя куклу из одеял и подушек, выставили охрану по углам, тщательно замаскировав дружинников. Сами же тайным ходом, у царя хватило ума иметь такой, о котором он даже супруге своей не говорил, перебрались в другое помещение. И опять мы оказались правы. В полночь в комнату государя поскреблись. Подготовленные к такому варианту дружинники отворили тихонько дверь. Внутрь проскользнула царица. Молча на цыпочках она пробралась к кровати императора, но не стала залезать в его постель, а выхватила кинжал и ударила им куклу. В этот момент дружинники схватили ее под белые рученьки. Тут появились по знаку мы с батюшкой. Косматая Мария Федоровна плевалась злыми слюнями, махала головой и изрыгала такие фразы, от которых мороз шел по коже. «Да уж, любящая женушка, ничего не скажешь. Даже на убийство решилась ради своего сыночка бестолкового. Царь повелел до утра царицу посадить в карцер, а к себе вызвать царевича Александра. Тот был явно потрясен случившимся. Но, скорее, не тем, что мать решилась на преступление ради него, а тем, что его отец после стольких попыток покушения на его особу, все еще оказался жив. Павел потребовал от Александра признаний, пообещав, что за честность гарантирует оставить его в живых. Недалекий умом и не обладающий материнской смелостью сынок признался, за что его тут же отправили в карцер к матери. Утром Павел решил обоих отправить в монастыри, и, чтобы не поднимать в стране лишних волнений, сделать это без огласки. Только теперь у Павла окончательно открылись глаза по поводу своих близких. Но он слишком рано успокоился, решив отменить принятое нами ранее решение о провозглашении в стране республики и отречении от трона. «Ваше Величество, включите же мозги, наконец-то! Неужели вы и правда полагаете, что царица вместе с сыном решили порешить вас, не прибегая к помощи кого-то извне? Наверняка у них были сильнейшие сообщники, которым они заплатили и пообещали заплатить еще после коронации Александра. Война еще не окончена, ё-моё!» Гидра отрастит через несколько дней другую голову, а то и 10, которые набросятся на вас с новой утроенной силой. Стал взывать я к царскому благоразумию. Отступать от принятой программы нам никак нельзя. Вот когда власть станет республиканской, а вместо одного царя править страной будет целый кабинет министров, вернуть все назад у ваших врагов не будет возможности. А пока этого не произойдет, ваша жизнь так и будет под угрозой. А там, не дай бог, может случиться революция, во время которой пострадают и виновные, и невиновные. Нам это надо? Павел Петрович устало кивнул. Вроде бы согласился со мной. Да уж, быть советником царя – дело трудное. Особенно тогда, когда ты примерно уже знаешь будущий расклад, и он, увы, не на царской стороне. Ч. 2. ГЛ. 11. Отречение от престола императора Павла и, ваше величество, медлить нельзя, о провозглашении республики надо издавать указ уже завтра, закончил я свою пламенную речь. Павел и задумался, пожевал губами. Отрекаться от престола ему явно не хотелось, но это и понятно. Был царем, а тут бац, и уже обычный князь, и никаких тебе ваших величеств. Тут любой бы на его месте огорчился, но император собрал себя в кулак и кивнул. Мозговитый мужик, ничего не скажешь, наш, короче. Сразу же, не откладывая дел в долгий ящик, стали составлять список министерств, подбирать башковитых министров, которые с радостью, не жалея живота своего, станут проводить в жизнь нововведения. Министерство науки и искусства было предложено возглавить мне, с чем я согласился, выговорив себе в замы Маринку. А что, Екатерина Великая вон тоже правила страной, причем, довольно успешно. Недаром годы ее правления называют «золотым веком России». Так что тут никто даже пикнуть не сможет, что женщины место в кухне, детская и спальня. Утром Павел молча, не нагнетая обстановку, отправил инкогнито жену и сына в монастыри, затем объявил о созыве думы. Пока мы на всякий случай продолжали соблюдать осторожность, без дружинников в кабинете не находились, пищу принимали только собственного приготовления либо купленную на базаре. После обеда началось заседание думы. Собственно, все заранее у нас уже было расписано, думцам только надо было голосовать, с чем они прекрасно справлялись. А вот когда в самом конце император сообщил, что с сегодняшнего дня империя переходит в разряд республики, народ заволновался. «Ан поздно, господа, все уже решено, и ваше мнение никого не интересует». Только после принятия этого указа Павел Петрович сообщил о своем отречении от престола. Собственно, это и так само собой вытекало после объявления России республикой. Но когда выбирали главу правительства, я первым предложил кандидатуру Павла Петровича Романова. Думцы некоторое время пребывали в прострации, но потом таки решили поддержать мое предложение. Поняли, что лучшего правителя им не сыскать. Затем Дума разбилась на министерство, и каждая группа должна была составить свой план работы на ближайшие полугодия. Кроме того, было предложено пополнить состав министерств подходящими кандидатурами. Следующую встречу назначили через неделю, 12 сентября. Как говорится, в тот же час на том же месте. Короче, все прошло без сучка, без задоринки. Но так ли все на самом деле остались довольны сим фактом, неизвестно. Посему мы решили с Павлом пока схорониться. Хотя убивать теперь бывшего императора вроде бы как и нет смысла, но это с какой стороны посмотреть. Поэтому мы прибегли к своему излюбленному способу – переодеванием. Но сейчас бывшего царя было решено обрядить мусульманской наложницей с тем, чтобы нам переправиться беспрепятственно в охотничий домик на берегу Москва-реки и там переждать возможные волнения среди народа. Мне, конечно, было немного смешно, поскольку я вспоминал, как незабвенный Владимир Ильич прятался в шалаше от царских ищеек, прямо вот такая параллель у меня в голове была, и ничего с этим я поделать не имел возможности. Кстати, чем же тогда займется товарищ Ленин, если главную его работу я уже проделал? Свергать некого, прятаться не от кого, с кем бороться. Чую я, однако, что так просто Ульянов не отстанет, что-нибудь такое этакое да выкинет. Башка-то большая, да и мозгов в ней немерено. Обязательно в дело пустит. Тем не менее, мы перебрались в охотничий домик. Но сидеть так просто мне было скучно. Это Павлу там было весело, он охоту страстно любил, рыбалку, только раньше времени на эти хобби у него практически из-за государственных забот не хватало. Теперь вот пусть наслаждается по причине вынужденного безделья. А сам я смотался в редакцию, поинтересовался, кто откликнулся на объявление про химиков. Оказалось, что кандидатур было аж сразу три. Правда, люди это были обычные, нигде ранее не засветившиеся, но чрезвычайно заинтересованные. Я их привез в охотничий домик, выдал материалы для ознакомления. Ух, вот это была реакция. Взрослые мужчины только что по стенам не бегали от радости, а орали как, споря друг с другом. Доказывали что-то, выставляли аргументы. Я-то, понятное дело, сам ничего не понял, но мне нравилось наблюдать за ними. Надо от Министерства науки открыть научно-исследовательский институт переработки нефти, шепнул Павлу Петровичу. Тот кивнул. А еще я думаю, можно построить паровозов побольше, не таких, как наша машина, а с большей грузоподъемностью, чтобы цеплять по 20 вагонов за раз. Такие паровозы могут ходить по рельсам. Железная дорога называется, осторожно закинул я удочку в нужную сторону. Павел заинтересовался. Я предъявил ему расчеты, из которых выходило, что перевозить грузы и людей по железной дороге выгоднее и быстрее, чем на лошадях или даже кораблях. Мы достали карту России и стали чертить возможные пути. Естественно, все они сходились в Москве. Не забыл я и свои интересы. Одну ветку выговорил в направлении Казани, идти она должна мимо Тукшума. Собственно, в прошлом будущем дорога от Москвы мимо Сызрани проходит. И от Сызрани до Ульяновска ветка идет, но с другого вокзала. Нам всего-то и надо, что соединить эти пути. И если в прошлом будущем города Тукшума нет, на его месте небольшая деревня, то в альтернативном настоящем все обстоит иначе. Тукшум разросся, к нему примкнул поселок Береговой, рядом почти смыкается с поселением Гривенский, да и Суринск ненамного отстоит от этих поселков. Я уже давно подумываю объединить все их в город, только в моих мечтах создать город не обычный, а поселкового типа. В нашем прошлом будущем есть же поселки городского типа, некрупные поселения со всеми благами городской цивилизации, а в мои планы входит превратить такие поселки в крупные города, сохранив все положительные стороны сельской жизни. Сельское хозяйство развить в них на промышленном уровне, максимально сохранить природу и национальную культуру. А что, промышленные объекты есть? Фарфоровый завод, птицефабрика, консервный завод. Думаю еще и ткацкую фабрику открыть в будущем. На следующем заседании Думы поднимем вопрос об отмене крепостного права. Народ будет искать себе лучшие места для жительства. Мой Тукшум наверняка будет пользоваться спросом. Домов мы настроили, несколько общежитий и гостиниц по типу доходных домов. Хочешь, покупай жилье в собственность. Хочешь, снимай на время, а можешь заселяться в общагу, пока будешь копить на собственное жилье. Я даже побаиваюсь, что Тукшум может превратиться в губернский город с хорошо развитой промышленностью. По крайней мере, посоперничать с Симбирском, где на сегодняшний день практически нет ни одного предприятия, он уже может. Павел особо сопротивляться моему предложению не стал, ему самому понравилось гостить у меня, а если появится возможность ездить чаще, так это же даже лучше. Исчертив всю карту, мы решили прогуляться к реке, тем более что наши химики не только не успокоились, но и еще больше возбудились. Своими формулами они исчертили весь запас бумаги, который мы взяли сюда с собой. У реки было тихо и спокойно. Солнце уже уползло одним боком за горизонт, окрашивая небо розовым молоком. Павел показал мне свои закидушки, с которых снял пойманных карасиков. а мордой ловить вы не пробовали?» – спросил я бывшего императора. Павел Петрович даже слегка обиделся. «Так-то у меня лицо, молодой человек, может быть и не самое привлекательное, но все-таки до морды ему ой как далеко». С достоинством осадил он взорвавшегося молодого человека, то есть меня, и рыбу им ловить я пока еще не обучен. Или вы имеете в виду свою морду, и именно ею предлагаете пугать рыбу до смерти? Пошутил, ага. Сам сказал, сам посмеялся. Ну что поделать, темнота, одно слово, царь. Пришлось ему показывать на практике, что собой представляет морда для ловли рыбы. Нарезал ивовых прутьев и сплел корзину, отдельно от нее, конус с отверстием. Затем засунул конус в корзину отверстием внутрь и скрепил внешний шов корой ивы, будто бы сшил через край. Вот это приспособление, Павел Петрович, называют мордой. Почему, не знаю, мора и морда, прими как данность. В корзину кладут приманку. Рыба заплывает за вкусняшкой через конус внутрь корзины, а назад, никак уже. Ставишь ту морду и можешь спокойно уходить. Через несколько часов, а то и через сутки проверяешь, рыбу вытряхиваешь и все, пояснил князю принцип работы фиговины. Павел сразу же принялся мострячить себе такую же морду. Руку у бывшего царя были хотя и ловкие, но к такому труду не приучены. Он постоянно кололся прутьями, морда у него расползалась то вдлинь, то вширь, но все-таки упрямство победило. Уважаю, хоть и князь, а упорный. Поболе бы таких серди вельмож, а то привыкли на пуховых постелях валяться да кофе с коньяком гонять. Пока мы занимались с Павлом сооружением морд, так увлеклись, что не заметили в кустах шевеления, ослабили внимание, так сказать, и, как это непременно случается в таких вот ситуациях, на нас напали со спины, накинули на головы мешки и куда-то поволокли. Напрасно мы вопили в обе глотки, спасать нас никто не спешил. Видимо, с нашими охранниками и химиками враги расправились раньше. Че, 2, ГЛ, 12 в плену. Нашим похитителям, видимо, надоело слушать бессмысленный ор. Сначала сорвали мешок с моей головы. Я глотнул свежего воздуха и постарался рассмотреть разбойников. К сожалению, их лица были закрыты платками. Это хорошо, значит, убивать нас не входит в их планы. Но тут же вместе с этой мыслью в мою башку прилетел мощный удар, от которого я потерял сознание. Снова очнулся я уже с кляпом во рту и черной повязкой на глазах. Павел лежал рядом, я коснулся его спины связанными за спиной руками. Он тоже молчал, хотя на мои прикосновения откликнулся легким движением, значит, в сознании, живой. Опять хорошо. Ну да, вот такой я оптимист. Как в том анекдоте про мальчиков, когда пессимисту подарили игрушечную лошадку, а он разнылся, что она не живая. А оптимист же был рад навозу, обнаруженному под подушкой. Он бегал и радостно вопил, что получил в подарок настоящую лошадку, просто она погулять пошла. Есть у меня подобная черта характера, находит жутко хорошие среди жутко говенного. И это тоже хорошо, значит, я пока еще живой, раз анекдоты в башку лезут, пусть и дико бородатые. Нас сильно трясло, видимо мы ехали на телеге, запряженной лошадьми, по бездорожью. Больше нас не били. Напротив, бандиты решили, что мы все еще в отключке, поэтому без стеснения рассуждали о том, сколько бабла им удастся срубить за наши непутевые головы. В общем, из их болтовни стало понятно, что похитили нас вовсе не по политическим убеждениям, а чисто с целью наживы. Этот, постарше который, мне кажется, чем-то на царя похож, али нет. Вот, глянь-ка на ассигнацию. Кажись, один в один царь. Эх, за его можно было бы хорошо деньжатами разжиться. Баба-то ей на ша спади воет, готова будет всю царскую казну за мужика своего выложить. «Я чаю», — размышлял басом первый. «Да не знаю уж, я слыхал, у их в царской семье не усю мирно было тоть. Лосось говаривал, будто царица с сынком своим вместе х батюшку извести хочут. Шоп, значится, Алексашку на трон возвести. Мой брательник, он в войске охранном служит, сказывал, что нападение планируется на дворец. Александр Павлович хорошую плату за башку папашки родного обещал. Так что нам даже его живьем вести не резон». «Отрежем голову и свезем любящему сыночку», — высоким тенарком ответил басовитому второй. «Ну, это нам никак не подходит. Лучше уж остаться с головой на плечах, нежели без нее. Я даже завозился сперва, а потом еле сумел взять себя в руки. Не время выдавать, что пришел в сознание, надо бы дослушать, что они еще в своих головах про нас кумекают. «Слышь, а второго куды, мож, за две тот башки больше дадуть?» Хрипловато всунулся в разговор третий. «Меня такой расклад вовсе не устраивал, и я уже стал открыто брыкаться, требуя, чтобы мне позволили сказать свое слово». Разбойники заржали. «О, один, кажись, оклемался. Не хотит, ты глянь, без башки-то оставаться. Привыкший, видать, к ней. Чё-то сказать хотит, болезный. Мож, послухаем, туточки все одно пустошь. Даже ежели орать опять почнет, врыло кулаком и смолчит. Давай, выни кляпу молодого, Ганька». Ганька вытащил из моего рта вонючую тряпку, ткнул в губы кружку с водой, иначе я не смог бы произнести ни словечка, так все слиплось внутри. «Давай, удивляй нас, болезный», своими умными речами, дал команду бас. «Ничего вы ни с царицы, ни с сынка ее не получите, потому что два дня назад царь отправил их обоих по монастырям, а сам отказался от престола. Потому теперь в нашей стране не монархия, а республика», выдал я бандитам, не надеясь на то, что они что-то поймут. «Теперь Россией будут управлять министры, выбирать их будет народ, и казна царская теперь государству принадлежит, а не какому-то одному человеку. Даже если вы предложите думцам выкупить бывшего царя, они вас пошлют знаете куда?» Тишина. Разбойники, верняком, не слышали последних новостей, занимаясь своим грабительским ремеслом. «Во как, сам, Гриш, от престола отказался? Да ни в жизнь не поверю!» Заржал высокий тенор. «Шоп, царь, и отказался! Заткнись, дурак!» Прикрикнул на него бас. «Мож и правду балакает. Я слыхал, он куды-то под Симбирск, что ли, или под Самару ездил, там долго уж больно гостевал. Гряд, он и до того с башкой не очень дружил, всякие разные указы сочинял, которые баром были не по нутру, а после гостевания и вовсе как с дуба рухнул. Наверно, бабу себе другу присмотрел, вот и решил жизнью в корне поменять, а деньги-то он, поди, заранее припрятал. Хотя, кто знат, почнут шас реформу какую делать, и бумажки те силу всю потеряют», стал размышлять вслух бас. «Да коне, богатей, хитрецы выше те. Подитко на денюжки золотца поднакупили и припрятали, оно же всегда в цене. Так что ль, бывший царь Павлушка, аж с подвизгиванием стал говорить тенорок, тыча чем-то Павлу в бочину». Павел молча кивнул в ответ наглецу, наверняка, что-то придумал. «Не глуп же царь, хоть и бывший, ой как не глуп, мужики, похитившие нас, вынули и у него кляп изо рта. И где же твои честно заработанные, царюшка-батюшка, куды заховал? Признавайся», — рявкнул бас. «Вези нас назад, в охотничий домик, заплачу за всех разом, и за этого, и за всех тех, кто там был, когда вы на нас напали», — с трудом прошептал Павел, ему воды почему-то не дали, видимо, из личной неприязни. «Ладноть, вертаемся взад, нам несложно, но ежели обманул нас, держись, государюшка бывший, на лоскуты тебя порежем, плакать буш о смертушке прося», — еще более грозно пригрозил басовитый. Лошадей развернули и потрусили в обратном направлении. Дорога показалась более долгой, видимо, я немало времени был в отключке. Но все-таки охотничий домик показался-таки. Все наши охранники, как и ученые-химики, были привязаны к деревьям и развооружены. Их тоже, по всей вероятности, застали врасплох. Если бы мы не вернулись, их ждала бы страшная смерть от обезвоживания. Павла сбросили с телеги, развязали ему руки, приставив его же револьвер к голове, и потребовали выдать золото. У меня внутри все сжалось, а вдруг у Павла нет никаких денег, и он просто блефовал, выигрывая время? Но нет, бывший император оказался таким, как и предположил тенорок. Шкатулку с золотом-бриллиантами он отыскал быстро в своих манатках. Ганька ловко выхватил коробочку и раскрыл ее, на солнце блеснули перстни, цепочки, диадемы, броши. Все эти драгоценности, похоже, раньше принадлежали его супруге. «Ганька, забирай выкуп, а ты, мокрый, развязывай остальных, пока не передохли, жара ведь несусветная. Итак, я тебе, государь-император бывший, скажу, басовитый в этой шайке был, по-видимому, главный. Теперь мы тебя и твоих людишек охранять будем. Выкуп хорош, не обманул. Токмо каждый месяц в этот самый день на и в том же месте будешь нам плату вносить, по 50 рублев, ежели реформы денежной не будет, а ежели будет, другу цену назначим, и без обману мне, а уж мы расстроимся, ни одна муха на вас насядет, и деток твоих под охрану возьмем. Нравишься ты нам, царюшка, токмо поклянись, что право крепостное отменишь, ты ж там в правительстве вроде как за главаря, клянешься? Клянусь, крепостное право доживает свои последние деньки. На втором заседании министров республики как раз этот вопрос первым и планировали обсудить, спокойно ответил Павел Петрович, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Вот ведь выдержка у мужика, я не перестаю им восхищаться. А разбойнички-то каковы, не хухры-мухры, сообразили, что рубить башку курицы, несущей золотые яйца, не резон. Можно же обеспечить себе постоянный доход, молодцы, да и мы не в пролете. Крышу себе получили, собственную охрану негласную. Вот верите, даже 50 рублей ежемесячно за такое не жалко. А вот скажи, Павел Петрович, правду бают, что ты жену с сыном в монастыре опек? Это уже тенорок спросил. Павел кивнул. А почто так жестоко, изменяла, лярва, продолжил допрос тенор. Про то не ведаю. А вот извести меня решила, это так, и Алексашка ей помогал. Ну, или наоборот, не суть важно, со вздохом ответил бывший царь. Разбойники удовлетворились таким ответом, забрали шкатулку и уехали на своих лошадях. Интересно, как они собираются нас охранять, если будут находиться не рядом. Ну да и пусть, сами лезть не будут со своими желаниями головы нам отрезать, и уже хорошо. А там придумаем, как от этих ежемесячных поборов отбрехаться, если свои обязанности выполнять не станут так, как положено. Им, так-то, и самим выгоднее, чтобы мы в целости и сохранности пребывали, а то с кого мздута брать. Быстренько привели наш лагерь в порядок, дружинники приступили к приготовлению похлебки, а мы с Павлом вернулись на реку доделывать наши морды. А вам не жаль золота, ваше величество? Поинтересовался я у бывшего царя. Нет, нисколько. Эти побрякушки Марии мне просто руки жгли. Хотя я их не видел, но само осознание, что-то от этой предательницы находится рядом, портило мне настроение. Слава богу, что они послужили доброму делу. Только я вот что попросить тебя хочу, Григорий. Давай с сегодняшнего дня на ты общаться, и без всяких титулов. Я же больше не царь. Мы с тобой практически ровня, а после такого случая и вовсе побратались, можно сказать. Зови меня просто Павлом Петровичем. Мне было приятно такое расположение бывшего царя. Не каждому такое выпадает в жизни. Делить с бывшим государем кров и пищу, общаться на равных. Свезло мне так уж свезло, ничего не скажешь. Морды мы установили и пошли ужинать. Похлебка после всех наших переживаний показалась сказочно вкусной, закат неистово прекрасным, а комары, нещадно жалящие нас, не такими уж и противными. Все познается в сравнении, в этом я убедился сам. Че, 2, ГЛ, 13. Как же неохота лишаться прежних привилегий. 12 сентября началось второе заседание Думы. Все прошло почти идеально. Назначенные Павлом Петровичем министры набрали себе членов министерств, выставили свои программы. Мы внесли свои предложения, их все приняли. Так что теперь жизнь в России должна измениться в корне. Правда, немного поспорили по поводу отмены крепостного права. Ну, как поспорили. Князь Амилохворов выступил против князя Базилевского, который первым поддержал эту идею. Он считал, что лишать дворян имущества, так и сказал, имущество, без веской на то причины, несправедливо. Базилевский выставил свои аргументы. Люди не могут быть имуществом, каждый человек должен быть по факту рождения свободным. А если ты хочешь иметь доход, строй заводы, фабрики, разводи скот или птицу и так далее. Принимай на работу людей, плати им достойную зарплату, а излишки забирай себе. Но князь Амилохворов возмутился. Я, князь по крови, и считаю недостойным своего титула работать, даже в роли руководителя. Мои предки испокон веков жили за счет барщины и оброков, и земли свои я никому не отдам. Это мое по праву. Он так орал, что из его рта во все стороны летели брызги. Когда крупная капля слюны изо рта взбесившегося князя попала на лицо Базилевского, тот выплеснул из стакана воду на оппонента, со словами: «Остынь, татарва недорезанная, это Россия, и жить в ней должны русские, а всем пришлым место вон, в степи, и то только там, где мы им укажем». А Милохворов не остался в долгу и вцепился Базилевскому в сюртук, тот врезал с левой, а Милохворов к такому удару был не готов и свалился под стол, потянув за собою скатерть, посыпались стаканы, графины, чернильницы. Министры бросились растаскивать драчунов в разные стороны, но те еще долго посылали друг другу проклятия вслед, плевались и даже кусались. В общем, для меня это вовсе не было чем-то удивительным, подобные споры в Думе я уже наблюдал в своем прошлом будущем. Обоих пришлось исключить из Думы и оштрафовать. После этого заседание пошло более или менее спокойно. Закон про отмену крепостного права приняли с поправкой. Крестьян освобождать бесплатно, а за землю платить государству налог, причем оставить ее в пользовании дворянина только в том случае, если он ее использует, засаживает чем-то, строит дома или фабрики, общественные здания и так далее. Если земля в течение 2 лет остается пустующей, безжалостно отбирать и передавать в аренду другим желающим. Разбираться с этим вопросом должны будут на местах главы поселения и городов. На все, про все дается помещикам срок до 1 мая будущего года. По его истечению специальный отдел проверки с целью выявления пустоши, назначенный правительством, проведет ревизию. Такая ревизия будет проводиться не реже, чем через 2 года. В общем, за 2 недели мы обсудили почти все вопросы, провели необходимые голосования, написали нужные указы и законы. 100 потов сошло за это время. Да уж, незавидная работа у министров. Раньше, когда я жил в своем 21 веке, мне казалось все значительно проще. Даже удивлялся, почему эти министры время тянут, нет бы сразу принять хороший, удобный для всех закон и баста. А как сам попробовал, так ужаснулся. Все это время Павел Петрович жил не во дворце. Он купил себе обычный дом, сделал вокруг кирпичную высокую ограду, поставил по периметру охрану. За жизни своих детей он продолжал опасаться, несмотря на обещание крышующей нас шайки разбойников не допускать попыток насилия в сторону бывшей царской семьи. Кто ж их знает, сейчас деньги взяли и укатили, а там, неизвестно, как дело обернется. Я же после сессии поехал на своей паровой машине домой, в Тукшум. Соскучился, аж жуть. Нет, хотя сейчас Москва больше похожа на провинциальный городишко из моего прошлого будущего, все равно столичная жизнь мне не по нутру. С Павлом Петровичем мы расстались тепло, он пообещал навестить меня в самое ближайшее время. Ему мое поместье очень понравилось. Проезжая мимо того самого холма, где нас тормознули разбойники, мы снова заметили у него наверху наблюдающего. Мои дружинники сразу подобрались, подготовились к отражению нападения. Павел Петрович снабдил нас огнестрельным оружием, выдал аж 10 штук револьверов. Вот ведь еще одна проблема – криминальные элементы в России. Как с ними бороться? Ума не приложу. А делать что-то надо в этом направлении – факт. Наблюдающий подал флажками какой-то знак своим. Откуда-то из-за кустов на дороге появился бородатый мужик и встал, преграждая нам путь. Раздавить его нам своим танком не составило бы особого труда, но поскольку мужик не показывал агрессии, решили остановиться. Я вышел из машины на переговоры. Бородатый представился. «Атаман Макар Синицын, за проезд по нашей дороге вы должны заплатить пошлину». Видя мое обескураженное лицо, Макар басом, я узнал его сразу. Это был тот самый похититель из Москвы. Пояснил понятнее. «Рубль гони, а то мало не покажется, мои молодчики все равно свое с тебя возьмут, не здесь, так позже». «Нифига се, гибдд доморощенная, сами себе заработок нашли, вот так поворот, а чухоня где?» «Не в тему», спросил я. «А, это ты, царев дружок, вспомнил я тебя, могешь катить дали, за тебя уплачено». Потом, подумал, решил таки мне ответить на мой вопрос. «Этого кривого недоделка мы в расход пустили, волчара он ненасытный, краев не видит, мы же токмо с богатых мзду берем, все по справедливости». Нам же тоже на что-то жрать надо, а тому без разницы, богатый или бедный. Всех подряд грабит, баб насилует, а кого и убивает просто так, ради удовольствия. Нам тут лишней крови не надать. Мы люди честные, правильные. Ну, хоть одна приятная новость, нет больше на земле чухони, руки которого по локоть в крови. И хорошо, что не мне пришлось мараться. Хотя зарождение рэкета, если честно, меня мало обрадовало. Дома все меня встретили радостно. Маринка как повисла у меня на шее, так я ее и не смог снять с нее до самого вечера. На моих коленях обедала, потом пришлось с ней идти в умывальню. Там Глафира нагрела горячей воды в лохань для купания. Тут-то она меня отпустила. Но ненадолго, волна нежности накрыла меня с головой. Купание мое, вернее, наше с Маринкой, продолжалось 2 часа, не менее. Потом мы пошли прогуляться по деревне. Я сразу отметил, что Тукшум за время моего отсутствия очень изменился в лучшую сторону. Надо бы еще подумать об ночном освещении улицы и установке урн повсюду. Эти проблемы, кстати, даже в моем прошлом будущем не были до конца решены в полном объеме. Как-то сам собой разговор из интимно-нежного перешел в русло делового. Такая уж эта Маринка, Идея без выходных и праздничных, а также без перекуров и перерывов на обед постоянно продолжают роиться трудолюбивыми пчелками в ее прекрасной головке. А тут еще я сообщил ей о том, что 20 числа планирую провести выборы городской управы. Кто из местных справится с задачами руководства городом? Вопрос. Так-то я всегда делал ставку на Прохора. На мое предположение Маринка взвелась. Оказывается, мой протеже сильно изменился в последнее время. Он, конечно, так и остался рукастым и дальновидным хозяйственником, но власть стала жечь ему руки. Как-то так. Он стал слишком часто использовать систему штрафов. Работники по углам жаловались друг другу на то, что Прохор недоплачивает, а сэкономленные финансы кладет в свой карман. Короче, все, как и в нашем прошлом будущем. Заставить мужика сидеть около чана с кашей и не нажраться от пуза – это, видимо, утопическая идея, подобная мифическому коммунизму. Психология человека в большинстве случаев пробуждает в нем стяжательство и жажду наживы. Ты представляешь, недавно он заявил, что охота в лесу, рыболовство и даже бортничество, сбор ягод и грибов находится под запретом. Земля эта ведь принадлежит графу пока, так что все, кто ступают на его землю, обязаны платить штраф, который Прохор нагло забирает себе. Мало ему теперь показалось одного дома, начал строить второй. Зачем, спросишь, родителей, типа отселить хочет. Да уж, я тут думаю о том, что после отмены крепостного права к нам народ начнет стекаться, голову ломаю над тем, как всех приезжих жильем обеспечить, а он под себя грести начал. Фигово это, Мариночка, получается. Я вот прямо так и видел на посту главы города Прохора. А теперь что, кого будем предлагать народу? Мариша потупилась. Потом хитро сверкнула на меня темными вишнями своих глаз. А меня? Предложи меня. Знаешь, у меня идей выше крыши. Пока проверим народ, выставим на выборы и его кандидатуру. Посмотрим, как люди к такому отнесутся, хотя... Надо бы третьего кандидата включить. Ты так не считаешь? Я был в шоке. Идея Маринки клевая, но как народ посмотрит на то, что управлять ими будет глупая девчонка? К тому же, пришлая да еще и цыганка. Вслух этого я, разумеется, озвучивать не стал. Хотя лучше Марины главы города не сыскать, это факт. Но поддержат ли местные эту идею? Третьим кандидатом придумали выставить Алима. Он проявлял незаурядные организаторские способности в своей татарской диаспоре. Конечно, многому ему еще надо будет учиться, поскольку русские традиции со скрипом принимались этой частью населения. Однако мы рассчитывали, что со временем станет легче. После выборов было решено провести тщательную проверку документации Прохора. Если нарушения будут выявлены, а они будут таки выявлены, в этом мы с Мариной не сомневались, надо строго показательно наказать стяжателя. Прилюдно выпороть по старинке? Нет, меня просто коробит от физических наказаний. Конфисковать все имущество? Стариков жалко и мальчишек. Да ничего страшного. Стариков переселим в богадельню. Они уже все равно без посторонней помощи с трудом обходятся. Сыновья Прохора будут учиться в интернате. А самого отправим. Жаль, тюрем здесь нет. Стала выдавать идеи Марина. Что ж, придется организовать и тюрьмы. Не все же всех нарушителей на каторгу сплавлять. Это надо только хорошенько обмозговать. Та система наказаний, которая была в нашем прошлом будущем, меня не устраивала от слова совсем. Она работала не как исправительный государственный орган, а как теплица для выращивания криминальных элементов, рассадник зла. Я размышлял вслух, а Марина меня внимательно слушала. И вдруг сзади меня кто-то ударил по голове чем-то тяжелым. Я потерял сознание. Ч. 2. ГЛ. 14. И снова похищение. Очнулся я со связанными руками и кляпом во рту в темном помещении. Когда глаза немного привыкли, я разглядел в стороне еще одного связанного человека. Он лежал на боку и не двигался. По моим грустным догадкам это могла быть Марина. Хотя я отгонял от себя эту мысль, надеясь на то, что это может быть кто угодно другой. Правда, я даже предположить не мог, кому понадобилось нас похищать. Раньше я опасался только Чухоню и его дружков, но после известия о том, что его больше среди нас нет, расслабился, считая, что теперь вокруг меня врагов нет. Оказалось, что я ошибался, и сильно. Стены помещения были земляными, пол тоже. Повалившись на бок, я попытался передвинуться ближе ко второму похищенному. Извиваясь как гусеница, я прополз несколько сантиметров и сильно выдохся. Тряпка во рту высушила всю слизистую, меня мучил кашель, саднил затылок и ломило суставы рук. Ног я и вовсе не чувствовал из-за того, что веревки так пережали щиколотки, что они онемели. Если нас здесь оставили умирать, то я сам себе совсем не завидую, как и товарищу по несчастью, валяющемуся поодаль. Отдохнул. Попробовал передвинуться еще немного. Вдруг моя рука наткнулась на черепок разбитой глиняной миски. Эта находка внушила надежду на спасение. Руками, связанными за спиной, мне удалось прихватить осколок. Теперь надо ползти назад, к стене, чтобы суметь закрепить черепок, потом попытаться перепилить им веревки на руках. Обратный путь оказался более трудным. Я даже на какое-то время потерял сознание. К тому же меня сильно стала мучить духота. Видимо, наш похититель плотно заложил входное отверстие. Возможно, даже завалил нас землей. Но не нужно думать о плохом и опускать лапки раньше времени, приготовившись к смерти. Ну, вот и стена, наконец-то. Установив в угол черепок, я постарался затолкать его поглубже, чтобы он меньше телепался, когда я буду тереться об него веревками. Затем развернулся удобнее и приступил к выполнению своего плана. Не знаю, сколько времени прошло, пока мы тут находились, но тот, кто валялся поодаль, подал знак. Он замычал сквозь кляп, и я узнал этот голос. «Бедная моя девочка. Ладно я, какой-никакой, но все-таки мужчина, но ее-то за что так мучить? У какого же изверга хватило подлости поступить так с доброй девчонкой, которая никому ни разу в жизни не причинила даже капельки зла?» Я мыкнул ей в ответ, затем продолжил свои движения, перетирая с усилием веревку на руках. Маринка стала пытаться ползти ко мне. Наверное, будет лучше, если она будет двигаться, пусть немного, но это усилит кровообращение, а значит, улучшит и общее состояние. В какой-то момент я понял, что выдохся, просто в доску устал, до разноцветных звездочек в глазах, прикрыл на минутку глаза и, похоже, вырубился. Все-таки знатно меня приложили по башке. Головокружение, перемежающееся с обмороками, постоянно волнами накатывают. Когда очнулся, Маринка уже доползла до меня. Перехватив черепок, она повернулась ко мне спиной, плечами показывая, чтобы я максимально развернулся от стены. Мы оказались под прямым углом друг к другу, опираясь о стену я, левым плечом, а она, правым. Теперь мне стало намного легче, потому что пилить веревку на моих руках стала уже Маришка. Теперь мне не надо было напрягать мышцы всего тела, двигаясь туда-сюда и еще стараясь удержать черепок на одном месте. На все эти манипуляции ушло около 2 часов, не меньше. Наверное, нас уже хватились в поместье и начались поиски. И тут меня по башке шандарахнула мысль. Блин, идиотина, я же успел Глафиру поставить в известность о том, что чухоню разбойники пустили в расход. Ясно, что теперь здесь нас поэтому точно искать никто не будет, потому что, по моим предположениям, это была как раз та землянка, где мы когда-то нашли похищенных девушек. Хотя, как знать, может быть, как раз этот факт и приведет сюда наших спасителей. Хотелось надеяться на лучшее, но, если смотреть с другой стороны, о каких таких спасателях размечтался? И кто они, эти мои мифические спасатели? Не крепостные же крестьяне. Эти люди были, на мой взгляд, настолько индифферентными к проблемам помещиков, а иные даже питали неизгладимую ненависть, что вряд ли станут искать пропавшего барина. Как говорится, нет барина, нет и проблем. По крайней мере, до появления другого барина. Наконец, веревка ослабла на моих руках, и мне удалось освободить их. Я сразу же растер кисти и вынул кляпы из моего рта и Марининого. Потом развязал руки и ей. С трудом мы распутали узлы на ногах. Измученная девушка прильнула ко мне, я нежно обнял ее и погладил по волосам. И тут у Маринки случилась истерика, это из-за пережитого стресса. Она тряслась и рыдала, вцепившись руками в мою рубашку. Я что-то бормотал ей успокоительное, еле сдерживаясь сам от слез и рыданий. Вот когда пожалеешь, что природа дала тебе мужское тело, а не женское, даже поплакать всласть нельзя, по статусу не положено. Затем, когда девушка немого успокоилась, мы стали обследовать стены землянки, чтобы найти входное отверстие. Увы, дверь, как я и предполагал, была завалена снаружи либо землей, либо срубленными деревьями. Нас просто заживо похоронили здесь. Копать черепком дыру в потолке, затея столь же бессмысленно, как пытаться проковырять отверстие в выходе. Там, сверху обычно на яму при постройке землянки укладывают мощные бревна, на которые насыпают грунт. Я объяснил это Маришке. Собственно, она уже и сама все поняла. Мы сели рядышком, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу, потому что становилось довольно прохладно. Конец сентября. Конечно, снаружи сейчас может быть еще холоднее, чем в этой подземной могиле, но от понимания этого теплее не становилось. Стоп, вроде бы я услышал какие-то звуки наверху. Кто-то протопал прямо над головой по крыше землянки. «Эй, мы здесь, спасите нас!» Завопили мы с Маринкой во всю глотку, и я стал стучать черепком по бревнам. Надежду на спасение перекрывал жуткий страх, что мы сами сдаем себя похитителю, если это был он, а не наши спасители. Ведь услышав нашу возню и вопли, тот может догадаться, что мы освободились от кляпов и веревок, и придумать какую-то новую пытку. Например, он может начать лить воду в отдушину в потолке. Если залить нашу могилу полностью, мы здесь утонем или замерзнем. Да фиг знает, что с нами может случиться. Или вдруг этот изверг запустит через отдушину гадюку. А что с него станется? Как он только еще раньше до такого не додумался. Замечательный способ избавиться от людей, которые тебе не нравятся по какой-то причине. Но бог или кто там, кто помогает попавшим в беду, услышал нас. Рядом с землянкой оказались не враги, а те, кто все-таки решился устроить поиски. Как потом выяснилось, заметив слишком долгое наше отсутствие, Глафира подняла в поместье шум, собрала народ, и нас бросились искать. Похититель в темноте не обратил внимания на капли крови, накапавшие на траву из моей раны на башке, а Глафира, взяв с собой керосиновую лампу, их разглядела. По ним люди и вышли к землянке. Откапывать дверь было нерентабельно, поэтому было принято решение выпилить в потолке лаз в бревнах. К утру нас освободили. Среди столпившихся вокруг нас людей я заметил парочку незнакомых лиц. Спросил Прохора, кто это и откуда. Тот сообщил, что они появились еще вечером, когда Глафира только начала поднимать шумиху с нашим исчезновением. Представляться Тукшумским они отказались наотрез, пояснив, что граф Орлов сам лично их знает. Передав эту инфу, Прохор как-то настороженно стал коситься в сторону чужаков и даже высказал мысль, не они ли всю эту катавасию и подстроили. Конечно, слово «катавасия» мужик в своей речи не использовал, тогда же таких выражений в ходу еще не было. Наверное, сказал что-то типа их проделки или выверты, сейчас я уже и не помню. Я тоже стал внимательнее вглядываться в лица пришлых. Оба чужака, заметив мой интерес к их персонам, подошли ко мне в развалку. Мы из Макаркина оврага прибыли. Нас самый Макар прислал, когда наш постовой отсюда ему знак подал о переполохе. Мы же обязались охранять ваше сиятельство. Но спасти – это одно дело. Сейчас важнее найти враждебника, негодяя и его пособников. Тихим голосом проговорил один из них, отведя за рукав меня подальше от Прохора. Причем, я заметил или мне показалось, Прохор был этим недоволен и чутко прислушивался к нашей беседе. Хотя я тут же сам себе объяснил это. Естественное поведение, если чужаки, незнакомые даже самому похищенному, отводят его в сторону поговорить. Понятно. Как прикажете к вам обращаться? Спросил я у новоявленных детективов. Я, Гордей, Горюха, если коротко, а он, Маза. Просто Маза, а так, Мазай. Ну что ж, вот и познакомились. Вы к нам надолго? Да вот, разберемся с этим всем, найдем враждебников, накажем по совести и, к себе, работа не любит ждать, я хмыкнул, работа ага, хотя, каждый сам определяет для себя, что ему называть работой, жить пока будете в богадельне, там есть отдельная комната, еду на вас тоже будут готовить, остальное решайте сами, мужики кивнули согласно, я же отдал приказание Глафире отвезти мужиков на их место отдыха, ночь выдалась уж очень неспокойная. Тут же ко мне подошел Прохор, что-то дюже не нравится они мне, инти чужаки которые, гнать ба их отсель, господин граф, кабы чава злого не умыслили, он говорил настойчиво, напористо, внимательно заглядывая мне в глаза, а мне вот что-то он стал дюже не нравится, этот самый Прохор, бывшая моя правая рука, но озвучивать эти свои мысли я, разумеется, не стал, не пойман, не вор, че, 2, гл, 15, удар из-под тишка. Заботы осенние почти столь же велики, как и весенние. Важно же не только вырастить урожай, но и сохранить его на длительный период. Консервный завод работал круглосуточно. Ночные смены я постановил оплачивать по двойному тарифу, чем вызвал бурю восторга у рабочих и недовольства у Прохора. Маринка вместе с Глафирой пропадала в школе и интернате. Лиска, на свадьбе которой случился небольшой казус с простынями, активно им помогала. Эта молодая бабенка будто бы состояла из комка энергии, успевая выполнить за короткий промежуток времени огромную массу дел. Я тоже постоянно был похож на белку в колесе. Мало того, что у меня самого фонтанировали всякие идеи, которые тут же хотелось притворить в жизнь, мои девчонки не оставляли меня в покое со своими идеями. По всему поэтому проверку документации Прохора приходилось каждый раз откладывать на потом, просто элементарно не хватало рук на все и времени. Например, я решил впервые в эти времена использовать озимые посевы. А что, когда-то же нужно начинать. Свои земли я стал вспахивать мотоблоком, сразу же засевая их пшеницей и рожью. Народ сначала крутил пальцем у виска, потом некоторые стали задумываться. К концу недели ко мне стали подходить самые отчаянные и просить их на дело тоже вспахать и засеять. Времени на прогулки с Мариной было очень и очень мало. Однако мы практически ежедневно вырывались ближе к вечеру побродить, взявшись за руки, вдоль реки. Теперь баб, стирающих с мостков белье, там не было, я всех снабдил небольшими стиральными машинками. Но тут в один прекрасный вечер мы были удивлены. Крестьянки колготились, что-то опуская в воду и вытаскивая. И это было явно не белье. Вот одна из них взвизгнула, руками выбирая из мокрого тюка что-то, ей бросились помогать другие тетки. На берег полетел огромный карп. Они там что, рыбу ловят каким-то оригинальным, мне неизвестным способом? Подобравшись осторожно поближе, мы с Маришкой стали наблюдать из-за кустов. Бабы опускали в воду перевязанные снопы крапивы и другой какой-то травы. Нифига себе, это же конопля. Но, вроде бы, сейчас пока еще ее наркотические свойства неизвестны местному люду. Или я чего-то не знаю. Не выдержав, мы подошли и стали расспрашивать, чем же это таким занимаются крестьянки. Оказывается, дикорастущая конопля, которой в деревне пруд-пруди, идет на изготовление из нее пеньки, веревок. Особо тонкие волокна рукодельницы используют на производство ткани, которую называют поскань. Ну да, полотно получается не таким нежным и тонким, как льняное, зато очень прочным. Да и платить за него приходится только тем, у кого нет ткацких станков. Крапиву и коноплю по осени косят, высушивают на солнце, переворачивая, чтобы трава не подгнила. Затем вымачивают снопы в воде, придавливая их грузом. Вторично высушенный материал теребят специальными волками и крючьями. Сейчас же бабы занимались тем, что доставали из реки уже вымоченные снопы и опускали в воду высушенные. Одна, самая смелая, взялась показать нам, как это все выглядит на деле. Пошурудив в воде и зацепив багром конопляный сноп, она поднатужилась и поволокла его к берегу. На помощь к ней подбежали еще две крестьянки, сноп оказался довольно тяжел. А еще бы, между стеблями конопли слепо тыкались носом в траву и лениво ворочались карпы. Они были словно пьяными, даже не пытались удрать. Бабы, радостно визжа, выхватывали крупные рыбьи тушки прямо руками и отбрасывали подальше на берег. Одна из теток, не занятая вылавливанием снопов из реки, аккуратно навешивала карпов на деревянную толстую ветку, пропуская ее через рот рыбины и выводя за жабрами. Вот молодцы, что называется, два в одном. И дело сделано, и рыбка на жареху да уху поймана. Я вспомнил, как в своем прошлом будущем спрашивал у бабушки, почему одна из деревень в области так странно называется – коноплянка. Ведь эта трава считается наркотической, ее использование – под запретом. Так-то да, сейчас под запретом. А раньше народ про наркотики ничего не знал. Даже при советской власти были совхозы, где выращивали коноплю для производства пеньки. Людей, занимающихся этим, называли коноплеводы. Некоторых знатных специалистов даже награждали грамотами, присваивали звания. Так-то, а потом кто-то додумался дурь из нее делать. Вот и пришлось правительству запретить эту траву, и производство пеньки сошло на нет. Похоже, карпы первыми раскусили это свойство деревенской травки-отравки. Но я пока придержу свои знания об этом. Как бы не всегда учение и знания – свет. А вот по поводу ткачества надо бы подумать. На тех станках, которые сейчас в ходу, работать уж очень тяжело. Я сам пробовал, знаю. А тут же этим занимаются в основном женщины. Каково им? И я прямо с реки отправился к Афоне. Тот, как обычно, смотрел молча в стену, не выражая никаких эмоций, во время всей моей эмоциональной речи. Можно было подумать, что ему все равно или что он вовсе глухой. Однако я-то знал, что в этой черепушке сейчас идет активная работа. И через пару часов Афоня выдаст на гора свое новое изобретение. Так и получилось. Не дождавшись от доморощенного инженера ни словечка, мы с Мариной ушли к себе, поблагодарив Фросю за чай. Зато ранним утром Афоня уже был у меня с чертежами. Не откладывая в дальний угол, я решил сразу же выехать с заказом на железоделательный завод. С собой было решено взять инженера и Прохора. Собственно, мой управляющий сам напросился, ссылаясь на то, что по пути мы будем проезжать мимо села, где живут его родственники. Хочет, типа, Прохор их переманить к нам в Тукшум. А они, хорошие работники, умелые. Двоюродная тетка уж такая мастерица-кружевница, что диву только можно даваться. А муж ее скорнежить мастак. Я подумал-подумал и согласился, передав на время нашего отсутствия полномочия управляющего мужу Глафиры. Он тоже мужик ловкий, умеет с людьми ладить, и голова у него варит как надо. Правда, Маринка пыталась отговорить меня от поездки. Особенно ей не нравилось то, что я беру с собой Прохора. Но я успокоил ее, сказав, что дополнительно возьму еще пару дружинников. Так что волноваться ей совершенно ни о чем. А вот на ее просьбы взять с собой я решительно ответил нет. Ну, как решительно. Скорее, я стал мямлить, придумывая на ходу всякие причины, по которым девушка должна остаться дома. Все утро Маришка дулась на меня и не разговаривала, а потом подкралась сзади и обвила руками шею. «Гришенька, а у меня для тебя сюрприз. Ну, говори, у нас с тобой будет ребенок». Маришка сделала большие глаза, ожидая от меня бурю восторга. А я, честно говоря, растерялся. Как бы зачем он, этот ребенок? Нам что, без него мало забот? Такие планы грандиозные, и все кобыли. Ну и как я буду справляться без Маринки-то? Я же представляю себе, что начнется с рождением малыша. Эти сюси-пуси, покакал не покакал, прыщик там, прыщик сям. Эти мамочки разом глупеют, стоит им только родить кого-то. Но я собрал в кулак всю свою волю и неимоверным усилием растянул губы в счастливую улыбку. «Ты правда рад? Ты так же счастлив, как и я», — шепнула Марина мне в ухо. «Конечно, да, милая», — ответил я как можно ласковее. «Ну, а что мне оставалось делать? Отыграть назад уже не получится, прокол полностью мой, значит, надо принимать случившееся таким, каким оно есть. Как-нибудь выкрутимся. Хорошо, что у меня есть помощники, на которых я могу полностью положиться». Выехали мы в обед на паровой машине, и все поначалу шло нормально. Пейзажи менялись за окнами, никаких разбойников мы не встречали на пути. Я даже слегка прикорнул, так успокоительно на меня действовало мерное покачивание вагона. И тут, удар по голове был сокрушительным, я мгновенно потерял сознание, успев заметить около себя фигуру Прохора с чем-то серым в руках. Неужели он решился поднять на меня руку, и это после всего того, что я сделал для его семьи и всего поселка в целом? Очнулся я от холода, одежда была мокрой, меня знобило, голова нещадно болела, но руки и ноги, вроде бы, были целы, да и раны на голове после ощупывания я не обнаружил. Видимо, Прохор для удара использовал валенок, утяжеленный камнями, и то хорошо, хотя я не понимал, как допустили нападение на меня дружинники и Афоня. Ладно, мой бывший управляющий мог подкупить охрану, это я допускал, хоть и с большой натяжкой. Но Афоня, этот альтруист был столь же неподкупен, сколь и прямолинеен. Нет, Афоня не мог такого допустить, ни за какие плюшки-ковришки. И вот тут-то меня слегка тряхануло от мысли, а ведь и на него могли совершить покушение эти предатели. Похоже, мое бесчувственное тело сбросили в воду, рассчитывая на то, что я захлебнусь, но провидение позаботилось обо мне, я спасся. Хотя пока еще не понимаю, радоваться мне этому или огорчаться. Волнения за судьбу Афанасия также не оставляли меня в покое. Как же это здорово, что я отговорил Маринку ехать со мной, подумал я и временно отключился.